10:19. 29 апреля. Лучше дар явит мое заботливое отношение. Готов я руку явить, чую, луч мой Фуяма явлению подготовляет. Урусвати ночью самоотверженно спасает положение. Фуяме мужество нужно. Фуяма жуть залегла, дуновение наше нужно. Фуяма тучи залегли. Фуяма луч, луч рука врага зажгла. Фуяма, утеряны твои законные завоевания. Фуяма, надо дух укрепить. Фуяма, явить должен опытность охотника. Фуяма, учитель на страже. Явление рогатое в яме потушили. Не страшен рог, но нужно руки держать крепко и нить с нами не ослаблять. Сейчас это необходимо. Злые искусники получат, но нужно время. Лик монгола доявит решение. Иду к щитам. 1020-30 апреля. Очень грозное время сейчас. Радуемся вашей решимости. Вопрос Фуямы. Чему приписать его недомогание? Можно в большой степени приписать. Америке, говорю, время грозное. Обсуждение ошибок сейчас тоже вредно? Зависит от внутреннего сознания. 1021, 1 мая. Ты чуяла давно, руль повернулся в декабре, чуя мою тревогу в очень тяжкое время, чуя, как сухое дерево трещит, чуя мужество Фуямы, чуя подвиг духа твоего, луч мой указал, как возможен путь ваш. У гуру новые тропинки готовы, чую, рукомудрие надо проявить, успокоить дух ваш. 1022, 2 мая. Отнеситесь внимательно к наступающему времени. Могу успокоить вас. Плавные подходы к плану владык остаются в безопасности. Учуял поражение врагу. Может Тарухан искоренить остатки прошлого. Удумал помощь кругу. Хорошо надо подумать, Еруи. Нелегкое время идет. Пока устремляйтесь на Азию. Рукодержатель берет перо. Надо запомнить нанесенное оскорбление майором. Занесем отношения. Может Урусвати читать о буддизме. Блюду люмоу. 1023, 3 мая. Можно вместо моего имени поставить одну букву «М» на обложке. Явленные поступки учитель находит полезными. Советую удержаться относительно необходимости хотана. Таши лама очень рад. Вовремя скажу, как писать. Надо здоровье беречь. 1024, 6 мая. Радуюсь видеть, как поняли мое сообщение. Только подумайте. На средства искусства и под щитом науки творится мировое дело духовной эволюции. Не знаю примера в истории. И как звезда путеводная ведет знание духа, такое соединение нельзя получить, нежели наслоениями веков. Только решимость и подвижность, и прекрасный храм может вознестись. Не нужно тысяч, ни сотен, ни десятков там, где трое идут. 1025. 7 мая. Урусвати, сейчас очень опасное время. Как я рвусь существенно помочь. Без того совместно с тобою работаем, именно хотел указать. Знаете, что враг может читать на аурах слабых сотрудников, так же, как для отражения необходимы светлые и преданные ауры, ведь в битву земного плана должны быть вовлечены воплощенные существа. Уявить можно лишь однажды пример ощущений, как было в случае надписи. Случай с надписью произвел у нас волнение, ибо физическое начертание духа необычно. Когда оставила надпись «Чич», это было мирное действие, но в музее была упорная битва. Что означает «видение»? Огромного всадника, меня преследовавшего. Напоминание Туминьора. В музее и пожар, и тьма были готовы, и ему не нравилось вмешательство Урусвати. сказал, теперь грозное время, и рисковать взрывом центров было бы недопустимо. Очень грозное время. Не дадим врагу торжествовать и соберем спокойствие. Берегите здоровье и пишите в Америку. 1026, 12 мая. Учитель тревожится вашим самочувствием. Учитель полагает хорошо поставить горячий компресс. Учитель хочет худое сменить на доброе. Учитель ручается за успех явления сказанного. Учитель может удержать тучу. 1027, 14 мая. Учитель ручается за успех, если приняты во внимание его указания. Учитель душу полагает за вас, можно не проявлять недовольства. Учитель видит много причин серьезного раздражения. Учитель просит не обсуждать действия резидента. Учитель просит уберечься от торговцев. Учитель просит не переплачивать нужных рупий для будущего. Учитель просит иметь шубу и шерсть. Учитель уже предупредил о тесноте денег. Учитель очень видит разницу в 10 рупиях. Из них найдем 1000. Учитель очень одобряет личное руководство караваном. Учитель радуется, что путешественники Кука исчезнут и поедут работники. Учитель рад скромности. Учитель очень просит не нарушать здоровье круга. Учитель указывает на помощь шафран, иначе ей трудно быть проводом. Учитель посылает Еруе стрелу подвижности. Учитель являет радость послать картину в буддийский храм. Будут большие причины к раздражению. 1028, 18 мая. Хочу похвалить работу Урусвати. Очень нужно по времени. Умей понять строителя, бесстрашно идущего по всем путям. Там, где невозможность, там страх. Страх во всякой форме неприличен. Кольцо мое – знак истинного мужества. Мы часто видим девственниц, которые далеко не оправдывают своим духовным развитием сохраняемость жизненной субстанции. Несознательным отношением и мыслями, очень близкими действиями.